Новости из стройки улицы Рёмён. На 20 июня, то есть за 78 дней после начала строительства, там завершилось сооружение каркаса десятков жилых домов на 3000 с лишним квартир. Благодаря самоотверженному труду воинов-строителей на возведение одного этажа жилых домов уходит 14 часов.